где бы осесть? Осесть пыльцой на облаках, на перекрестках стран мне странных, на головах и на руках, осесть и ввергнуть всех в нирвану, и ввергнуть в стыд и в пустоту, и в размышления о великом, осесть неподалеку тут, и всех смущать неместным ликом».